Глава 14. Если вы это сделаете, вы никогда не будете переживать из-за неблагодарности. Недавно в Техасе я познакомился с человеком, который был вне себя от негодования. Меня предупредили, что он обязательно расскажет мне о причинах своего гнева через 15 минут после нашей встречи. Так и произошло. Случай, из-за которого он негодовал, произошел 11 месяцев назад, но он все еще был вне себя от гнева. Он не мог говорить ни о чем другом. Этот человек выплатил своим 34 сотрудникам рождественскую премию в размере 10 тысяч долларов. Каждый из них получил приблизительно 300 долларов. И ни один не поблагодарил его. «Я сожалею», — с горечью жаловался он, — что выплатил им даже 1 цент. «Сердитый человек, — говорит Конфуций, — всегда полон яда. Этот человек был настолько полон яда, что я от души пожалел его. Ему было около 60 лет. В наше время страховые компании вычислили, сколько примерно осталось прожить каждому из нас. Согласно их подсчетам, мы проживем немногим более, чем 2/3 разницы между нашим нынешним возрастом и 80 годами. Итак, этому человеку, если ему повезет, осталось прожить примерно 14 или 15 лет. Однако он уже потратил почти год из немногих оставшихся ему лет на обиду и негодование по поводу события, которое безвозвратно прошло. Я пожалел его. Вместо того, чтобы негодовать и упиваться жалостью к себе, он мог бы спросить себя, почему его поступок не получил должной оценки. Может быть, он недоплачивал своим сотрудникам, заставлял их работать больше, чем положено. Возможно, они не восприняли рождественскую премию как подарок, а считали ее своим заслуженным заработком. Может быть, он был слишком строг и высокомерен, так что никто не осмеливался и не считал нужным благодарить его. Возможно, они думали, что премия была им выдана, потому что большая часть доходов все равно уходила на налоги. Вместе с тем, может быть, сотрудники были эгоистичными, подлыми и невоспитанными людьми. Возможно, так. Возможно, и иначе. Я знаю об этом не больше вас. Но я твердо знаю, что доктор Сэмюэл Джонсон сказал: «Благодарность — результат высокого уровня нравственного развития человека. Вы не найдете ее среди невоспитанных людей». Вот что я хочу объяснить вам. Этот человек сделал естественную и печальную ошибку, ожидая благодарности. Он просто не знал человеческой натуры. Если бы вы спасли жизнь человеку, ожидали бы вы благодарности от него? Вы, возможно, ожидали бы. Но Сэмюэл Лейбовиц, знаменитый адвокат по уголовным делам, до того, как он стал судьей, спас 78 человек от электрического стула. И как вы думаете, сколько из них удосужилось поблагодарить его или хотя бы послать ему рождественскую открытку? Сколько? Отгадайте. Правильно. Ни один. Христос исцелил 10 прокаженных в один день. Но сколько из этих прокаженных хотя бы возвратились, чтобы поблагодарить его? Только один. Вы можете прочитать об этом в Евангелии от Луки. Когда Христос обратился к своим ученикам и спросил их, где же 9, оказалось, что все они ушли, скрылись без всякой благодарности. Позвольте мне задать вам вопрос. Почему вы, и я, и бизнесмен из Техаса ожидаем большей благодарности за свои небольшие одолжения, чем получил Христос? А когда дело касается денег, тут положение еще более безнадежное. Чарльз Шваб рассказывал мне, как он однажды спас банковского кассира, который спекулировал на бирже деньгами, принадлежавшими банку. Шваб внес свои собственные деньги, чтобы спасти этого человека от тюрьмы. Был ли кассир ему благодарен? Да. Но это продолжалось недолго. Затем он ополчился на Шваба, поносил его и клеветал на него, на того самого человека, который спас его от тюрьмы. если бы вы дали одному из своих родственников $1 000 000, вы ожидали бы от него благодарности? Эндрю Карнеги поступил именно так. Он оставил своему родственнику $1 000 000. Но если бы Эндрю Карнеги встал из могилы через некоторое время, он был бы потрясен, узнав, что родственник проклинает его. Почему? Потому что старик Энди оставил $365 000 000 для благотворительных учреждений и завещал ему лишь какой-то жалкий миллион, как выразился этот родственник. Вот так обстоят дела. Человеческая натура всегда была непонятной, и вряд ли она изменится на протяжении нашей жизни. Так почему же не принимать ее такой, какая она есть? Почему не относиться к этому так же реалистически, как Марк Аврелий, один из самых мудрых людей, когда-либо правивших Римской империей? Однажды он записал в своем дневнике: «Сегодня я встречу людей, которые слишком много говорят, людей, сосредоточенных на самих себе, эгоистичных и неблагодарных, но меня это не удивляет и не беспокоит, поскольку я не мог бы представить себе мир без таких людей». Это разумно, не так ли? Если вы и я будем все время ворчать по поводу неблагодарности, то кого в этом винить? Человеческую натуру или наше незнание ее? Поэтому не будем ждать благодарности. Тогда, если кто-то вдруг поблагодарит нас, это будет чудесным сюрпризом. Если мы не получим ее, мы не будем огорчаться. Вот первый тезис, который я пытаюсь подчеркнуть в этой главе. Для людей является естественным забывать о благодарности. Поэтому, если вы будете ждать благодарности, вы готовите себе множество огорчений. Я знаком с одной женщиной из Нью-Йорка, которая постоянно жалуется, что она одинока. Никто из родственников не хочет ее видеть. И в этом нет ничего удивительного. Если вы придете к ней, она будет часами рассказывать, как много она сделала для своих племянниц, когда они были детьми, ухаживала за ними, когда они болели корью, свинкой, коклюшем. Много лет они жили у нее. Она помогала одной племяннице закончить коммерческую школу, другой племяннице предоставила свой дом до тех пор, пока та не вышла замуж. Навещают ли ее племянницы? Да, время от времени они делают это из чувства долга. Но они боятся этих посещений. Они знают, что им часами придется сидеть и выслушивать завуалированные упреки. Им придется выносить бесконечные причитания, вздохи, полные жалости к себе. Когда ей не удается угрозами и упреками заставить своих племянниц приехать, у нее начинается припадок, то есть сердечный приступ. Этот приступ происходит у нее на самом деле? Да. Врачи говорят, что у нее нервное сердце, она страдает тахикардией. Но врачи также говорят, что они ничего не могут для нее сделать, ее заболевание носит эмоциональный характер. В действительности эта женщина нуждается в любви и внимании. Но она называет это благодарностью и никогда не получит ни благодарности, ни любви, потому что требует их. Она убеждена, что это ей причитается. Существуют тысячи подобных женщин, болеющих от неблагодарности, одиночества и отсутствия внимания со стороны близких. Они жаждут быть любимыми, но в этом мире есть только один способ заслужить любовь – перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность. Так рассуждают непрактичные идеалисты, витающие в облаках? Ничего подобного. Это просто здравый смысл. Это хороший способ для вас и для меня обрести счастье, о котором мы мечтаем. Я знаю, так было в моей семье. Моя мать и мой отец с радостью помогали другим. Мы были бедны, и нас всегда одолевали долги. Но, несмотря на это, мои родители каждый год ухитрялись посылать деньги сиротскому приюту в Council Bluffs, штат Айова. Мать и отец никогда не посещали этот приют. Вероятно, никто не благодарил их за пожертвования. но они были богато вознаграждены, так как испытывали радость, оказывая помощь маленьким детям, не желая и не ожидая в ответ благодарности. После моего отъезда из дома я каждый год посылал отцу и матери чек к Рождеству и просил их покупать себе на эти деньги что-нибудь приятное. Но они редко тратили эти деньги на себя. Когда я приезжал к ним за несколько дней до Рождества, отец рассказывал мне, что он купил уголь и продукты для одной бедной вдовы, у которой было много детей и мало денег. Какую радость испытывали мои родители, делая эти подарки? Радость от того, что давали, не ожидая ничего взамен. Я уверен, что мой отец почти соответствовал описанию идеального человека, сделанному Аристотелем, человека, полностью заслуживающего права на счастье. «Идеальный человек, — сказал Аристотель, — испытывает радость от того, что делает благодеяние другим, но ему стыдно принимать благодеяние от других. Возвышенные натуры творят добро, низшие натуры принимают его». Вот второй тезис, который я пытаюсь подчеркнуть в этой главе. Если мы хотим обрести счастье, давайте прекратим думать о благодарности или неблагодарности, будем совершать благодеяния ради внутренней радости, которую при этом испытываем. В течение 10 000 лет родители рвут на себе волосы от неблагодарности детей. Даже шекспировский король Лир воскликнул: «Насколько больней, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка?» Но почему дети должны быть благодарны, если мы не воспитали в них это чувство? Неблагодарность естественна, как сорная трава. Благодарность подобна розе. Ее надо лелеять. Если наши дети неблагодарны, кто же виноват? Может быть, мы сами? Если мы никогда не учили их выражать благодарность другим, как можем мы ожидать от них благодарности по отношению к нам? Я знаком с одним человеком из Чикаго, у которого есть причины жаловаться на неблагодарность своих приемных сыновей. Он работал до изнеможения на коробочной фабрике, редко зарабатывая больше $40 в неделю. Он женился на вдове, которая уговорила его занять деньги, чтобы дать возможность двум ее взрослым сыновьям учиться в колледже. Этот человек был вынужден покупать продукты, топливо, одежду и платить за квартиру из жалования в $40 в неделю. Кроме того, из этих денег он уплачивал по своим векселям. Он работал как вол в течение 4 лет и никогда не жаловался. Кто-нибудь поблагодарил его за это? Нет. Это никому не пришло в голову. Его жена принимала все это как должное, а сыновья следовали ее примеру. Они никогда не думали, что чем-нибудь обязаны своему отчиму, так что о благодарности не могло быть и речи. Кто виноват в этом? Мальчики? Безусловно. Но мать была виновата еще больше. Ей казалось унизительным обременять их молодую жизнь чувством долга. Она не хотела, чтобы ее сыновья входили в жизнь должниками. Поэтому ей никогда не приходило в голову сказать: «Ваш отчим, как добрый принц, это он помог вам получить образование в колледже». Вместо этого она придерживалась следующей точки зрения: «О, это самое малое из того, что он может сделать». Ей казалось, что она щадит своих сыновей, но на самом деле она воспитывала в них опасное отношение к жизни, как будто весь мир был им чем-то обязан. И в самом деле эта опасная идея привела одного из ее сыновей к катастрофе. Он пытался «занять деньги» в кавычках у своего хозяина и в конце концов оказался в тюрьме. Мы должны помнить, что наши дети во многом становятся такими, какими мы сами их делаем. Например, сестра моей матери, Виола Александр, замечательный пример женщины, у которой никогда не было повода жаловаться на неблагодарность детей. Когда я был еще мальчиком, тетя Виола взяла к себе свою мать, которую она любила и о которой заботилась. Она также поступила в отношении матери своего мужа. Я закрываю глаза и мысленно переношусь в прошлое. Мне кажется, я вижу перед собой этих двух старых женщин, мирно сидящих у очага тети Виолы на ее ферме. Причиняли они ей беспокойство? Думаю, что часто. Но об этом никогда нельзя было догадаться по ее поведению. Она любила обеих старых женщин и баловала их. У нее они чувствовали себя как дома. Тетя Виола приняла их, несмотря на то, что у нее было 6 детей. Но она никогда не считала, что делает что-то благородное и не ждала восторженной благодарности за заботу о старушках. Для нее это было естественно. Она следовала порывам своей души. Где сейчас тетя Виола? Она уже более 20 вдова. У нее 5 взрослых детей, живущих отдельно со своими семьями. Все они с нетерпением ждут тетю Виолу и приглашают ее жить с ними вместе. Дети обожают ее и стремятся общаться с ней как можно больше. Это вызвано благодарностью? Ничего подобного. Ими руководит искренняя любовь. Они выросли в атмосфере тепла и всеобъемлющей доброты. Поэтому неудивительно, что, когда положение теперь изменилось, они проявляют ответную любовь к матери. Итак, нам следует запомнить, что для воспитания благодарных детей мы сами должны проявлять благодарность по отношению к другим людям. Всегда помните, что дети любят слушать разговоры взрослых, и будьте начеку. Для иллюстрации, когда вам захочется преуменьшить в их присутствии доброту других людей, остановитесь. Никогда не говорите «посмотри на салфетки», которые прислала кузина Сью к Рождеству. Она сама связала их. Они не стоили ей ни цента. Это замечание может показаться нам вполне естественным, но дети слушают нас. Не лучше ли от души похвалить кузину Сью? Вы только подумайте, сколько часов потратила кузина Сью, чтобы сделать нам подарок к Рождеству. Какой она замечательный человек! Давайте сразу же напишем ей открытку и поблагодарим ее. И наши дети таким образом бессознательно усвоят привычку ценить доброту и выражать свою благодарность тем, кто делает добро. Чтобы избежать огорчений и беспокойства по поводу неблагодарности, выполняйте правило 3. А. Вместо того, чтобы переживать из-за неблагодарности, не ожидайте благодарности. Помните, что Христос исцелил 10 прокаженных, и только один из них поблагодарил его. Почему мы должны ждать большей благодарности, чем получил Христос? Б. Помните, что единственный способ обрести счастье – это не ждать благодарности, а творить добро ради собственной радости. В. Помните, что благодарность – это такая черта характера, которую надо воспитывать. Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети были благодарными, мы должны научить их этому.